Как оказалось, под рабочий кабинет Веры Абальда было отведено все пространство второго этажа. Когда я поднялась вслед за целителем по лестнице, то от удивления замерла на месте, не в силах поверить глазам. Здесь не было никаких комнат и перегородок. Более того, крыша оказалась сделана из какого-то прозрачного материала, который пропускал солнечный свет морозного дня. И опять-таки я заметила магические искорки. Словно Бальду было мало солнца в этот безоблачный день. «Впечатляет?» С плохо скрытыми нотками гордости спросил меня Абальд, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я опомнилась и прикрыла рот, который держала неприлично разъявленным. Еще раз огляделась, на сей раз изучая обстановку. И вновь меня ожидало очередное потрясение. Здесь почти не было мебели. Лишь у дальней стены стоял письменный стол и одинокое кресло. И все. Никаких шкафов, никаких диванов. На полу пушистый ковер приятного бежевого цвета. И прямо на нем, в самых неожиданных местах, грудой свалены подушки. «Это моя комната для раздумий», — пояснила Абальд, без особых проблем разгадав причину, по которой я снова открыла рот. Подумал немного и бухнулся в ближайшую гору подушек, со вздохом наслаждения вытянув перед собой длинные ноги. Я не рискнула последовать его примеру, пометуя о том, что на мне платье. Боюсь, при попытке сесть прямо на пол, оно задерется до самых моих ушей. Или же сильно помнется. Вот будет мне веселье объяснять Гарольду, что я не занималась ничем предосудительным с его приятелем. «Итак, дружище, Гарольд спас твоего брата». Без предисловий начал расспрашивать меня Абальд, словно не замечая, что я смущенно переминаюсь с ноги на ногу, чувствуя себя несколько глупо. Я стою, он сидит. Такое чувство, будто я вернулась в детство, и суровый воспитатель сейчас будет отчитывать меня за какую-нибудь детскую шалость. «Какую плату он потребовал?» Прямо спросил целитель. Я покраснела, но нашла в себе силы не отвести взгляда от Абальда. Кашлянула и твердо сказала: «По-моему, тебя это не касается». Абальд недовольно качнул головой. Прошептал себе под нос: «Гарольд, Гарольд, ты меня разочаровал». После чего уже громче: «Даже твоя удивительная схожесть с его погибшей женой вряд ли может извинить поступок моего друга. Надеюсь, это было по взаимному согласию». «Это тебя не касается!» Гневно повторила я, беспомощно чувствуя, как пятна волнения начали распространяться не только по моему лицу, но и по шее и груди. «Но ты осталась с ним?» Абальд пожал плечами, в очередной раз пропустив мои слова мимо ушей. «Получается, тебе понравилось?» И тут я взорвалась. Наверное, потаенное раздражение слишком долго копилось во мне. Не буду скрывать. Необходимость постоянно сдерживать свои эмоции и делать вид, будто меня все устраивает в моем новом, унизительном положении, давалось мне чрезвычайно тяжело. И вот теперь я принялась изливать свой гнев на целителя, который, на удивление, спокойно слушал меня, не делая никаких попыток прервать. «Тебе хорошо судить со стороны!» Я сжала кулаки. «Сидишь тут в тепле, горя не знаешь, а я с братом. Соседи даже хлеба нам жалели. Порой я готова была залезть в печку целиком, лишь бы согреться. Вечная нужда, вечный холод и голод. А потом Дирк заболел огненной лихорадкой. Понятия не имею, где он ее подхватил. Знаешь, как я боялась за него? Как не спала ночами, прислушиваясь к каждому его вздоху и гадая, доживет ли он до утра. И никому, ни одной живой душе не было до нас дела. Гарольд хотя бы не прошел мимо меня, когда я замерзала у ворот его дома. А потом он предложил мне остаться у него до весны. Разве могла я отказаться? Разве могла отправить своего брата опять в этот ледяной ужас? И не смей меня осуждать!» Я резко отвернулась, ощутив, как по моим щекам начали струиться горячие слезы. Не хочу, чтобы Абальд видел, как я плачу. Все равно сочувствия от него вряд ли дождешься. И потом жалость унижает. Воцарилась тишина, такая полная и всеобъемлющая, что я слышала, как магические искры негромко гудели, неторопливо плавая по комнате. «Гарольд, видел, в каких условиях ты и твой брат жили?» Внезапно осведомился Абальд. Я кивнула с поспешной злобой, утирая кулаком слезы и пока не рискуя повернуться к нему. Он ведь забирал Дирка из той лачуги. Глухо проговорила я, стараясь не расплакаться еще горше. У меня был жар, я сильно простыла. Наверное, если бы не его помощь, то я бы тоже погибла. «Ясно», — отозвался Абальд. После вспышки ярости мне было стыдно посмотреть на него, поэтому я не видела выражения лица целителя. Но его голос прозвучал, так будто он сам готов был расплакаться. «Ты сказала, что книга, посвященная ритуалам вызова мертвых, лежала у Гарольда на столе». Внезапно переменил тему разговора Абальд. «Это действительно так? Или ты лукавила?» «Конечно, это так!» С досадой отозвалась я. «Честное слово, я не рылась в вещах Гарольда, чтобы он там не думал на этот счет. Да, я виновата, что вошла в его кабинет без спроса, но...» «Кто был в доме в этот момент?» Оборвал мои очередные попытки хоть как-то оправдаться Абальд. «Мой брат. И Найра». Я удивленно пожала плечами, не понимая, почему он так привязался к этой книге. «Служанка легла вздремнуть». «Откуда ты это знаешь?» Опять перебил меня Абальд. «Ты это видела?» «Она так сказала». Мое недоумение этим странным допросом все возрастало и возрастало. Слезы тем временем высохли, настолько, что я рискнула взглянуть на Абальда, гадая, что бы могли означать его настойчивые вопросы. Целитель по-прежнему полусидел, полулежал в ворохе подушек, положив локоть на пол и удобно устроив подбородок на раскрытой ладони. Его глаза были задумчиво прикрыты, а пальцами свободной руки он нервно настукивал себя по колену. «Как-то все это очень непонятно». После долгой паузы резюмировал он. «Я бы даже сказал, пугающе». Я с интересом ожидала продолжения. Что именно ему показалось пугающим в моем рассказе? «Есть целый ряд моментов, которые меня очень смущают в твоей истории», — проговорил Абальд еще быстрее и резче, принявшись барабанить по колену. «Во-первых, огненная лихорадка. Вообще-то, вопреки расхожему мнению, ею невозможно заразиться. Целители в курсе, что это заболевание практически наверняка имеет магическую природу, то бишь, чаще всего его насылают, как насылают с глаз или проклятие. Интересно, кому бы мог настолько помешать твой брат?» Я испуганно охнула, когда до меня дошел весь смысл сказанного Абальдом. Если все сказанное им правда, то, получается, Дирка пытались убить. «Гарольд не целитель. Точнее, как целитель, он весьма неплох. Но все же основной своей профессией считает некромантию». Абальд позволил себе слабую, быструю усмешку. «И зря, на мой взгляд. Будучи целителем, он бы принес обществу куда больше пользы. Впрочем, ладно, это так, мысль вслух. Однако про эту особенность огненной лихорадки он наверняка в курсе. Он не стал тебе об этом рассказывать, не желая огорчать, но... Говоря откровенно, его поведение в этой ситуации меня вообще крайне неприятно удивило. Да, ты до безумия похожа на крошку Хельгу, но...» Абальд осекся и благоразумно не стал договаривать, заметив, как я нахмурилась. «Ладно, не суть», — миролюбиво заключил он. «Но это далеко не основное, что мне не понравилось в твоем рассказе. Куда больше меня насторожило то, что, по твоим словам, столь опасная книга лежала в прямой доступности. Увы, Гарольд не поразил меня благородством, но он далеко не дурак. Тем более однажды боги его жестоко наказали за проявленную беспечность. Ни за что и никогда он бы не совершил вторую такую же ошибку. И почему Найра вдруг решила вздремнуть днем? Насколько я помню, она частенько заказывала через Гарольда у меня сонные капли, поскольку страдает от бессонницы. Что-то тут не то». «Я не обманываю», — негромко сказала я. «Я в самом деле...» «Да я верю тебе!» Абальд раздраженно махнул рукой. «Потому и говорю, что эта история меня пугает. По всему выходит, что...» Он не договорил фразу. Точнее, не успел, потому как прямо у его ног Вдруг засеребрилось облачко, быстро материализуясь в уже знакомую мне собаку. «Там!» Тиана зарычала, пуская клоки белой призрачной пены из пасти. «Хозяин там! Быстрее!» А Бальду не пришлось повторять дважды. Одним быстрым, размытым движением он вскочил на ноги и ринулся к лестнице. Прогрохотали по ступенькам его торопливые шаги, и все затихло. Обмирая от ужаса, я со всей возможной скоростью поспешила за ним. «О, небо! Что еще произошло? Неужели Гарольд в действительности не уничтожил то отвратительное создание, и оно каким-то образом пробралось сюда, желая закончить начатое?»